Заторможенно наблюдая, я слишком поздно спохватился, что шип не соскользнул, а зацепился за камень. Белесый жгут резко натянулся, мелко завибрировал и словно бы начал сокращаться и утолщаться одновременно. «Что за... принцип лебедки?» Поспешно выхватив копье, я согнулся в три погибели и врезал острием по вибрирующему жгуту, стараясь не столько уколоть, сколько перерезать проклятую штуку. И мне это удалось. Судя по всему, белесый жгут, если и был прочен на разрыв, то от острого лезвия защищен не оказался. С гулким звуком оборвавшейся струны жгут лопнул. Шип остался на колонне, а остатки непонятного щупа бессиленно упали в воду. Откуда буквально на секунду до того, как я перерезал жгут, показалось нечто округлое и светящееся. Мелькнула опознавательная надпись, которую я успел жадно прочесть. «Грибихрок. 20-й уровень». «Как-как? Грибихрок? Что это за название такое?» То, что я видел в раздавшейся на мгновение воде, несомненно, было не живой плотью. Нет. Скорее, что-то вроде панциря или даже перламутровой раковины, покрытой светящейся синей слизью. Кажется, я даже успел заметить узкую щель между двух створок. Раковина? Причем очень характерной формы и насквозь знакомой. То есть, это по-любому моллюск. Двустворчатый. Грибихрок. Грибишок? Создатели игры изуродовали обычного морского гребешка? Взяли безобидную ракушку из реального мира, многократно увеличили в размере, добавили светящуюся слизь поверх раковины, снабдили гарпуном лебедкой, зазубренным шипом, пропитанным ядом или чем-то иным не менее неприятным, и обозвали все это дело грибихроком? Тот еще мутант. Да еще 20-го уровня, в 5 раз выше меня. И я один. А их тут немерено. Кстати, а что еще умеет делать гребешок? То, что обычный моллюск не охотится таким вот способом, это понятно, а что еще? Жемчужина умеет высиживать? Сильный всплеск, у поверхности воды появляется светящаяся раковина гребехрока. С треском сомкнулись створки раковины. Гру! Моллюска отнесло метров на 5 в противоположную от меня сторону. А я? А я получил в грудь удар водяным кулаком и бешено замахал руками, изгибаясь всем телом и судорожно стараясь сохранить равновесие и не рухнуть с колонны. Вот это тычок! Пунктов жизни, к счастью, не сняло, но... Насколько же сильный и точный удар! Гребехрок в меня плюнул. И попал! Что-то вроде реактивной тяги. Я получил тычок водяным фонтаном, а этого гада отнесло в противоположную сторону, впрочем, не особо далеко. Интересно, обычные гребешки так умеют? Понятия не имею. Я мало о них знаю. И в глаза практически не видел, разве что надоевшая эмблема одной нефтегазовой компании постоянно лезет в глаза куда ни глянь. Да и не суть важно. То, что плавает, стреляет и плюется вокруг меня, к своим прародителям-гребешкам не имеет ни малейшего отношения. После того, как над ними поработала изощренная фантазия разработчиков. Разве что в общих чертах и не более. Такие возможности у обычного моллюска могут быть только в игре или на еще не открытой другой планете. Гурл, гурл, чплях, чплях. От сдвоенного попадания меня круто накренило, и я все-таки кувыркнулся с колонны, лишь чудом успев извернуться и зацепиться за камень пальцами. И повис, елозя ногами по колонне в поисках зацепки, злобно ругаясь. Черт, черт, черт! Ур! Ур, ур, так вас всех! Ур, ур. Вишу на осклизлом краю колонны, весь мокрый и несчастный. Нет, не так я представлял себе романтику воровской жизни. Совсем не так. Подтянувшись, вновь утвердился на верхушке, восстановив свое кредо царя горы. Выкусите! Гур. Не дожидаясь еще одного подарочка, вытащил из мешка веревку и, обмотав себя вокруг пояса, привязал к концу к торчащему каменному шипу. Сам себя на привязь посадил. А что делать? Плавать в воде, кишащей грибихроками, мне не улыбается. Гуррл. Мне снова врезало водяным кулаком, но натянутая веревка не позволила слететь с насиженного места, и все обошлось душем из грязной воды. Я выругался. Ползун довольно заурчал. Вместе с водой прилетело несколько ошметков желтых водорослей, и они шлепнулись прямо на Слима. Тот воспринял это как приглашение к обеденному столу и сразу приступил к трапезе. «Ползун! Гррр! Надо что-то делать!» – озвучил я напрашивающуюся на язык истину. Гуррл, чплях. Зло утирая мокрое лицо от плевка Грибихрока, я повторил. «Точно, надо что-то делать, иначе я озверею». «Ур, ур-гур, хрррр». «Что значит, и здесь жить можно?» «Хрррр». «Кормят и поят бесплатно? Это враги!» «Ур». «На, ешь!» — буркнул я, вырвав из-под себя пригоршню светящейся плесени и плюхая все это добро на обрадованного Слима. «Впитывай калории всем телом, а я пока осмотрюсь. И пособираю вкусности». Следующие 15 минут прошли именно в таком ключе. Осмотр и собирание. Я доверху наполнил кружку свежими чернилами и набрал целую охапку плесени для ползуна, убрав про запас в мешок и не забывая подбрасывать новые порции еды никак не могущему насытиться Слиму. Пряди плесени, капли воды, остатки водорослей – все это прямо на глазах тонуло в студенистом теле моего питомца и растворялось там без следа. А Слим от переполняющего его счастья аж хрюкать начал. «Еще бы, столько еды! Ешь от пуза!» Больше ничего интересного я не нашел. Из трофеев. Немного прояснил для себя всю тяжесть ситуации, в которой оказался. Я окружен. Вокруг заняли позиции грибихроки 20 уровня, вооруженные ядовитыми гарпунами с длинным линем и водяными пушками. Воевать против них не вариант. Сразу помру. Пытаться убежать по воде этот номер не прокатит. Слишком много здесь этих тварей. Хоть одна да зацепит. Дожидаться, пока не уйдут. Здесь их дом, зловонный и грязный, но родной. Куда они пойдут? Верно, никуда. И для меня остается только один вариант. Найти способ добраться до сухого берега и при этом не попасть в зону досягаемости гарпунов грибихроков. И сейчас я как раз и высматривал такой способ. Надо двигаться по суху, по заранее выбранному маршруту. Если и окунаться в воду, то только в крайнем случае и ненадолго. И двигаться надо крайне быстро, без ошибок и без тупиков. Если меня загонят в коробочку-ловушку, то сразу конец всему. Именно поэтому я продолжал стоически сидеть на верхушке колонны, не обращая внимания на периодические попадания в меня водяных фонтанов и медленно скользя глазами по скудно освещенной местности. А также не забывая поглядывать на стягающие по колонне гарпуны, пристально следя, чтобы ни один из шипов не зацепился за камень. А ползун жрал, взахлеб, с жадностью, будто всю жизнь голодал. И покрывал собой все мое правое плечо, дотянувшись уже почти до лопатки и прикрыв своим телом основание моей шеи с правой стороны. Все прикрытые участки получили повышенную защиту. Бонус крохотный, но все же. Через полчаса сидения и размышления я выбрал единственно возможный маршрут. И, к моему глубокому сожалению, он вел совершенно в противоположном направлении, от покинутых мною коридоров. Но в ту сторону пробиться шансов не было. Практически сплошная водная гладь с крайне редкими вкраплениями выступающих из воды каменных руин. Не получится. Пристальным взглядом я проследил будущий маршрут от начала и до самого конца, старательно рассматривая и фиксируя в памяти все ориентиры и точки, за которые я смогу зацепиться. Все. Больше здесь высиживать нечего. Осталось спровоцировать противника на активные действия, потому как палить из гарпунов и водных пушек без перебоя они не могут. Есть определенный промежуток, как я уже выяснил на своей насквозь промокшей шкуре. Не отвязывая веревку, я приподнялся и силой замахал руками по сторонам, имитируя, несомненно, взбесившегося, но все же вкусного кролика. Ответ не заставил себя ждать. Гурл. Гурл. Гурл. В колонну впилось спиток костяных гарпунов. Быстрыми движениями отвязав веревку от камня, я силой взмахнул руками, оттолкнулся ногами и метнул свое тело вперед, рыбкой прыгнув с колонны. Главное, чтобы получилось. Главное, чтобы получилось. Пока я в свободном падении, прокрутить тело. Есть. Кульбит удался и, сумев перевернуться в воздухе, подставляя под удар не голову, а ноги. Приземление. Тяжкий удар в полусогнутые ноги. Меня тянет вперед, и, не сопротивляясь, я ухожу в кувырок, подымая фонтан и брызг. Ползун противно верещит, недовольный столь внезапным акробатическим представлением. Последний раз кувыркнувшись, я вскочил на ноги и помчался дальше, несясь по лишь слегка прикрытому водой камню, явно остатки какого-то древнего здания. И весь этот сумасшедший бег лишь при тусклом зеленом освещении от покрывающей все вокруг плесени. До жути хочется оглянуться, но я не позволяю себе этого. Только споткнуться не хватало. Камень под ногами резко кончается, сменяясь на глубокую воду. Но я готов к этому и вновь ухожу в длинный прыжок. Резко вытянув руки, хватаюсь за плети неизвестного мне растения, опутывающего здание, на чью стену я прыгнул. Растения выдержали мой вес. Перебирая руками и помогая себе упирающимися в стену ногами, я изо всех сил лезу вверх, а карабкаться довольно высоко. Здание никак не ниже 4-этажки, и стена практически монолитная. Ближайшие окна начинаются на уровне 3-го этажа, чьи темные провалы, заросшие подземной растительностью, я заметил еще со своего насеста. Добравшись до испещренного выбоинами подоконника, хватаюсь за край и с облегченным вздохом совершаю кувырок внутрь здания, после чего вдох облегчения сменяется воплем ужаса. Здание не оказалось. Под болтающимися в воздухе ногами лишь пустота. Руки выстрелили вверх и чудом успели ухватиться за край только что преодоленного окна. Я повис в воздухе, хрипя и ошарашенно озираясь вокруг. Охренеть! Ваша ловкость повышается на 1 единицу. Я карабкался по единственной уцелевшей стене, и когда влетел внутрь окна, оказался не в уютной комнате с надежным и крепким полом, а просто очутился по другую сторону стены и едва не ухнул вниз с высоты 3-этажного дома. Потянувшись, я уселся на широкий подоконник и замер в неподвижности. Ни к чему делать лишние движения, привлекая к себе внимание. На этом мой первый отрезок маршрута закончился. Настало время вновь оглядеться. Заодно понизится уровень усталости. Цепко всматриваясь в ближайшую местность с высоты 3-го этажа и фиксируя в памяти увиденное, я между делом вывел на экран показатели персонажа, дабы посмотреть, что изменилось. Сила – 9. Интеллект – 1. Ловкость – 12. Выносливость – 14. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Что ж, для своего 5-го уровня все очень неплохо. Особенно радуют показатели ловкости и выносливости. Теперь я могу бежать быстрее и дольше, прямо в точку. Именно это мне и надо. Оглянувшись, я осмотрелся назад и отчетливо различил медленно плывущие под водой светящиеся синим силуэты гребихроков. Не потеряли меня из виду, потому как плывут точно на меня. У них что, наведение по тепловизору? Высмотрев супостатов позади, столь же настороженно порыскал глазами впереди и вскоре обнаружил неподвижные синие светящиеся пятна то здесь, то там, неглубоко под водой. Гребихроки со всех сторон. Разбросаны хаотично по всей акватории затопленных руин, словно минное поле. А я сапер. Радует, что хотя бы эти не пришли в движение, значит, еще не засекли вкусного меня. Проблема была в том, что внизу у основания приютившей меня стены было сплошное каменное месиво. Бесформенная куча, кое-где покрытая водой. Выглядит ужасно. Наголомка, по-другому не сказать. Дальше небольшой участок открытой воды, а за ним вновь нагромождение разнообразных каменных остовов. Виднелись даже несколько колонн, соединенных между собой ажурными арками, оплетенными растениями. Но если спускаться со стены и медленно пробираться среди каменных нагромождений, слишком долго. Кстати, о растениях. Воспользовавшись копьем, я быстро обрезал несколько толстых и длинных побегов растительности, сразу же убрав добычу в мешок. Пригодится. Крепкие, гибкие. После чего вновь вернулся к созерцанию будущего маршрута, не забывая поглядывать назад на медленно приближающийся тыловой отряд врага. Взгляд сам собой сполз на уже виденный мною участок открытой воды. Судя по всему, раньше там было нечто вроде общественной купальни или здоровенного бассейна в форме округлой чаши, чьи каменные края, обросшие светящейся плесенью, до сих пор вздымались над поверхностью воды где-то на метр. В диаметре чаша никак не меньше 15 метров. На ее дне видны крохотные голубые пятнышки света, сидящие там гребихроки. И либо чаша такая глубокая, либо гребихроки совсем маленькие, новорожденные. Бьюсь об заклад, что на самом деле хищные ракушки нормального размера просто сидят глубоко на дне. Сразу за гигантской чашей начинались колонны с арками, уходящие в темноту. А дальше я уже ничего не мог различить, лишь мутное зеленоватое свечение. «Так-так-так», — задумчиво пробормотал я, теребя нижнюю губу. «В принципе, почему бы нет?» Спускаться по стене и пробираться через груду камней — это не вариант. Засекут и загарпунят. «Ползун!» — позвал я, вставая на подоконник ногами и слегка сгибая их в коленях. «Ур!» «Держись крепко!» – выдохнул я и, резко выпрямив ноги, метнул себя вперед, словно камень из пращи. С высоты трехэтажного дома. «Черт!» «Уррррр!» – согласился верещащий Слим. Короткий полет по крутой дуге. Я перемахиваю через каменную кучу обломков, почти в притирку миную каменный бортик чаши и со всего размаха рыбкой вхожу в воду. Вошел не идеально. Куда там? Шумный всплеск, фонтан взметнувшейся воды вперемешку с ряской, и я ухожу на глубину, где отчаянно изгибаюсь всем телом и, преодолев инерцию, рвусь наверх. Перед глазами мелькает информация системы о моем запасе времени без дыхания. А подо мной, далеко внизу, на самом дне чаши, начинают медленно шевелиться гребехроки. И да, я угадал, это не гребехроки были маленькие, а чаша глубокая. А вот чего я не угадал, так это того, что непонятный бассейн может оказаться куда глубже моих представлений, а гребехроки будут настолько гигантскими, что запросто сжуют Запорожец целиком. Судорожно взбивая воду, я рвался на поверхность, а подо мной ворочались гребехроки-гиганты 70-го уровня. Санг! В сантиметрах от моего лица просвистел здоровенный гарпун, прикрепленный к толстенному линю, оставляя за собой след из пузырьков. Меня не задело лишь чудом. Санг! Санг! Санг! Еще три перекрестившихся гарпуна ушли вверх, врезавшись в борта бассейна и зацепившись. Линии резко натянулись, по ним прошла вибрация. На мгновение, взглянув вниз, я разинул рот в безмолвном крике ужаса. Со дна величаво поднималось четыре гигантских, полыхающих ярко-синим сиянием монстра. Шипастые раковины, узкая щель между створками, промеж которых изумрудным светом пылает неимоверное количество обращенных на меня жадных глаз. Такое впечатление, что ко мне поднимаются четыре чемодана, набитых глазными яблоками. И в эту секунду я, наконец, вынырнул, хватая воздух ртом. И, не делая пауз, стремительно погреб к противоположному бортику бассейна. Время я не засекал, но пару мировых рекордов на скорость побил однозначно. При следующем взмахе рука ударяет о скользкий камень. Сдвоенным толчком ног, вытолкнув себя из воды, цепляюсь за кромку бортика, подтягиваюсь и начинаю переваливаться через край. Гуррррл! Столь знакомый и одновременно более сильный звук. Чплях! Мощный удар в спину буквально перебрасывает меня через бортик чаши. И пролетев пару метров, аки бешеная курица, я плашмя шлепаюсь на мелководье. Отплевываюсь, вскакиваю, что есть духу, мчусь прочь, буквально лопатками ощущая, как на меня нацеливаются водяные пушки гигантских монстров. Пару десятков хитов жизни, как не бывало, снесло мгновенно от кувыркания по мелководью. Если от удара водным сгустком меня впечатает в стену, мало не покажется. А если насадит на острый каменный обломок? И посему я мчусь, вкладывая в свои движения все, что у меня есть. Несусь прямо к высоченным и узким колоннам, почти что шпили, соединенные ажурными арками. Гуррл! Я резко бросаюсь в сторону, и удар водяной пушки приходится по накрененной каменной плите, что тут же начинает заваливаться и с тяжким грохотом рушится за моей спиной. До меня доходит лишь поднятая ею волна. Гуррл! Чплях! Удар! Меня швыряет вперед, как игрушку. Я кубарем несусь по мелкой воде, пока не замираю в полном ошеломлении. Поднимаю голову из воды и, озлобленно сплевывая гнилую воду, подтягиваю под себя локти и вновь резко рву с места, сразу же круто уходя в сторону. Маневр удался. Следующие всплески прошли мимо. Эти чертовы гиганты, похоже, вообще не нуждаются в перезарядке. Стреляют, как из автомата. Санг! Мимо меня пронесся гарпун, и, уйдя далеко вперед, врезался куда-то между крупных камней. Резко натянулся толстый белесый жгут и начал резко сокращаться, таща за собой своего монстра-хозяина. «Урод!» — рявкнул я, выхватывая верное копье и с размаху ударяя лезвием по несущей мне смерть нити. И копье лишь безвредно отскочило, не нанеся ни малейшего урона. Этот монстр мне не по зубам. Ни одна из его частей. И остается только одно – бежать. Проворно бежать, шмыгая между свистящими гарпунами и водными сгустками, шустро унося ноги от старухи смерти. Пригнувшись к самой земле, я нечленораздельно заорал и ринулся вперед, с разными интервалами прыгая из стороны в сторону и петляя, словно заяц. В ушах раздавался свист гарпунов, чмоканье водных пушек и скрежет тянущихся по мелководью гигантских раковин. Перед глазами вырос узкий шпиль колонны, и, круто завернув за него, я помчался к следующему, прекратив вилять и полностью доверив защиту своей нежной спины каменной длани колонны. Уровень усталости прерывисто замигал красным. Еще немного, и я свалюсь в параличе от изнеможения. Но вторая колонна совсем рядом, буквально в 20 шагах. Всплескивая воду, спотыкаясь и хватаясь за торчащие камни, я добрался до основания увитой растениями колонны и тяжело упал в воду. Упал и замер, считая про себя стремительно летящие секунды и не отрывая взора от зашкаливающей шкалы усталости. «Давай, давай, давай!» «Ур, ур, ур!» «Сейчас, сейчас, ползун!» Едва шевеля губами, пообещал я, краем уха прислушиваясь к приближающемуся скрежету. Мелководье играло мне на руку. Рванувшие за мной гребехроки были столь большими, что их чудовищная масса сейчас была как неподъемный якорь. Они не ползли ко мне, они натужно волочились. Но тут полно более мелких хищных ракушек. Они могут быть в нескольких шагах от меня. А я лежу мертвым грузом и выжидаю, когда появится лимит. Проклятье! Шкала усталости прекратила нервное мигание и ровно заолела. Еще несколько секунд. Краснота медленно поползла вниз, давая мне сигнал к началу действий. Поднявшись, первым делом я зашел за колонну, сделав ее буфером между мной и самой большой опасностью. Ухватился за толстый искривленный побег растения и начал очередное восхождение. Медленное и расчетливое. Никаких резких рывков, никакой спешки. Если я сейчас ненароком загоню усталость до предела, то просто свалюсь вниз безжизненным кулем. Прямо в широко раскрытые створки раковин голодных гребехроков. Пронзительный свист. Чуть ниже меня в колонну врезается тонкий хлыст моллюска и бессиленно отлетает прочь. Я даже не дергаюсь. Все столь же спокойно в ровном темпе продолжаю движение вверх. Экономно и скупо. Еще минута и преодолеваю отметку в 10 метров. Мелкие гребехроки 20 уровня мне больше не страшны. А вот их большие братья... Едва у покинутого мною основания колонны послышался тяжкий скрежет, я мгновенно взвинтил темп и что есть духу рванул вверх. Гуррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr меня впечатывает в колонну. Ноги срываются, и я повисаю на одних руках. Ненадолго. Уже через мгновение я вновь стремлюсь вверх. И последующие выстрелы из водной пушки проходят мимо. Визг гарпунов заставляет меня совершить невозможное. Я буквально катапультирую себя на несколько метров вверх, да еще и поджимаю ноги, сворачиваясь в крохотный комочек. Страшное оружие гребехроков ударяет ниже, выбивая каменную крошку и разрывая ковер растительности на куски. А я уже ползу дальше, уподобившись обезбашенной на всю голову мухе. И лишь поднявшись на немыслимую высоту 20 с лишним метров, перевалившись через верхний край колонны и рухнув на крохотную каменную площадку, я позволил себе торжествующе ухмыльнуться и свесить вниз голову, желая полюбоваться опозоренными гребехроками. Я 4-й уровень сделал столь крутых монстров вчистую.